слове о милостыне проповедник в живых красках рисует разные положения людского страдания, требующего поддержки и пособия. Он не слишком любит просящих милостыни и сердечнее относится к тем, которые стыдятся или не могут просить, не хотят валяться и шататься по улицам, а между тем горько страдают. Таковы вдовы, оставшиеся без мужей, в нищете, с малыми детьми, с возрастными девицами. Дети хотят хлеба, служители — платы, девицы — одежды, сыновья — ученья или рукоделья. А между тем заимодавцы требуют долгов, заводят тяжбы, берут залоги. Они же стыдятся просить. Затем проповедник изображает страдания сирот в разных положениях. Вот покинутый младенец. Он плачет, как его не помиловать? Кто может быть достойнее милосердия, как неглупое существо, не знающее своей беды? Вот дети, оставшиеся без родителей. Попечителей у них нет, или же попечители не радеют о них. Вот возрастные девицы без одежды, без научения, в глади, в нужде. А вот бедные крестьяне. У тех скот пал, у того господин все взял, у другого воин все ограбил. А тут царь дани требует, господин оброку. Работать бы ему, да нечем. К числу достойных сострадания проповедник причисляет странника и пришельца. «Не о том пришельце говорит, который идет в чужую страну для обогащения, а о том, который зайдет туда по какой-нибудь нужде, например, ищет себе службу у доброго государя или женится на чужеземке и вдруг от разбоя, недуга или какого иного несчастья погубит все свое достояние. Нет у него приятелей, нет знакомых, и языка страны он не знает. Такого надобно пожалеть». Но касаясь раздачи милостыни всякому встречному, проповедник опровергает господствовавшее тогда, и теперь оно существует, на Руси мнение, что следует давать всякому, кто попросит именем Христа. «Если ты видишь просителя здорового и не состарившегося и даешь ему милостыню, то сам делаешься общником греха. Стыдно смотреть, как размножились у нас скитающиеся гуляки, обманщики, как много таскается по улицам здоровых женщин с малыми детьми, а еще более девиц. Иные за деньги нанимают малых детей и через них собирают милостыню, а ночи проводят во всяком бесчинстве». Он вооружается также против шатающихся монахов и монахинь, но вместе указывает и на причины этого шатания. «Настоятели тратят монастырское имение на свое сластопитание, угощают у себя вельмож, содержат откормленных лошадей, приготовляют себе вкусные и дорогие снеди, а бедной братии дают негодную, суровую и гнилую пищу». Он требует, чтобы архиереи старались прекращать это бесчинство, а мирское правительство, по его мнению, должно устраивать богадельни для престарелых и больных, обеспечивать их и смотреть, чтобы презреваемые не бегали оттуда и не шатались по миру. Наконец, Епифаний предлагает для презрения бедных и для устранения бесчинства составить братство или общество милосердия. Кто будет давать деньги, а кто помогать своим трудом? Каждое воскресенье будут братья сходиться для рассуждения между собою и выберут из среды своей 10 распорядителей. Посторонние посетители будут приходить и извещать братью о человеческих нуждах. Братья будут обсуждать, кому, чем и сколько помочь, смотря по надобности. Иным бедным можно давать временное пособие, другим — постоянное до самой смерти. Женщины могут составить свое общество милосердия и, собравши пожертвования, еженедельно отсылать в главное всеприятелище. И, наконец, Епифаний предлагает устроить кассу и давать из нее бедным взаймы. А если много будет денег в кассе, то можно давать и имущим, но в обоих случаях без лихвы. Мысль эта, по-видимому, внушена была Славенецкому примером юго-западных братств с той значительной разницей, что общество, предлагаемое Славенецким, было чисто благотворительное, тогда как юго-западные братства имели целью защиту православия и обучение детей. Одна из проповедей Епифания направлена против раскольников, которых он называет непокорниками, и обличает не от лица своего, а от лица церкви, касаясь преимущественно тех писателей, которые рассеивали в народе сочинения против исправления книг. Новоявленные учители тайно составляют ложные писания и тем в народе производят толки и смятения. Они сами стыдятся или боятся показать лицо свое. А кто призвал их на дело тайного учения, или лучше сказать, народовозмущения? Ни Бог, ни архиереи. Своим гордым самомнением и тщеславным умом дошли они до этого. Уже не то что мужчины, даже и женщины, которым апостол учить не повелевает, пустились на это. Слепые невежды, едва привыкшие читать по складам, не имеющие понятия о грамматике, не то что о риторике, философии и богословии, люди, даже не отведавшие учения, дерзают толковать божественное писание, или лучше сказать, извращать его, оговаривают и осуждают благоискусных мужей в славянском и греческом языке. Не видят невежды, что у нас исправлялись не догматы веры, а только кое-какие выражения, измененные недомыслием и описками невежественных писцов или невежеством типографских справщиков. Кроме всех упомянутых трудов, Славенецкий написал еще несколько канонов, похвальных слов, утешительное послание к княгине Радивиловой, сочинение об отшествии с престола Никона патриарха, сочинение о псалмах, превращенных от Аполлинария и тому подобное. Еще не вполне известны и не исследованы все его сочинения. Славенецкий скончался 19 ноября 1675 года, завещавший Киевскому братству свою библиотеку, которая, впрочем, была невелика. Кроме книг, после него осталось 80 червонцев и серебряные часы с цепочкой ценою в 20 рублей. Червонцы были разосланы по разным южнорусским монастырям, а большая часть книг оставлена в Москве, кроме 31, отправленных на Киевское братство. За остальное выплачены деньги. Епифаний Славенецкий погребен в Московском Чудовом монастыре. Примечание 8. На гробе его следующая надпись. «Приходяй, человече, зде ставда взираеши, донде же в мире сем обитаеши, зде бо лежит мудрейший отец Епифаний, притолковник изящный священных писаний, философ и иерей в монасях честный, его же да вселит Господь и в рай небесный, замножайшие его труды в писаниях, тщанно мудрословные в притолкованиях, на память ему да будет вечно и не отбудет». Конец примечания. За Епифанием Славенецким из западнорусских пришельцев в Москве никто не имел такого важного влияния, как Симеон Петровский Ситиенович. По месту, откуда прибыл в столицу, он обыкновенно называется Симеоном Полоцким. Жизнь этого человека до переселения его в Москву нам совершенно неизвестна. Есть основания думать, что он родился в 1628 году, учился в Киевской коллегии, потом в заграничных учебных заведениях и по возвращении своем в свое отечество Белоруссию поступил в монахи. Алексей Михайлович познакомился с ним в Полоцке. В 1664 году Симеон прибыл в Москву